Профессор с великой осторожностью выбил вкладыш из костяной трубки, и на стол, тихо звякнув, вывалился небольшой и полый внутри цилиндрик. Безо всяких сомнений, это был точно ключ от ящика Гелианца. Его ребристая поверхность была вся покрыта причудливым узором и испещрена множеством черточек и небольших, чуть выступающих выпуклостей. В перчатке успел предупредить Марк профессора, увидев, что тот собирается взять ключ, только не голыми руками. Он вытащил из сумки свои знаменитые перчатки и протянул ему со словами: «Грани на этом цилиндре очень острые, это видно даже невооруженным глазом. О них легко можно поранить руку, и еще неизвестно, к чему это может привести впоследствии. Яд некоторых рептилий может сохранять свои свойства веками и, попав в кровь, начать действовать. Лучше поберечься». Профессор принял перчатки и благодарно кивнул. «Спасибо, Марк, ты, как всегда, прав, а у меня эмоции через край». Натянув перчатки, профессор поднес ключ к отверстию в корпусе сундучка, и тот, сам выпрыгнув из его пальцев, жадно присосался к замочной скважине. Дальше ключ начал жить своей жизнью, и его разные части принялись вращаться в разные стороны по только ему одному известной схеме. С каждым поворотом он погружался все глубже в сундук, пока его крышка не щелкнула и не отскочила вверх. Профессор осторожно заглянул внутрь и сообщил всем: «Сверху вижу кусок хорошо выделанной кожи с гелианскими письменами. Могу прочесть». И прежде чем Марк успел что-либо сказать, Кирт опустил вовнутрь руку и вытащил свернутый рулоном кусок кожи. Профессор снова хотел было опустить руку, чтобы вытащить что-то еще, но тут Марк успел предупреждающе выкрикнуть: «Нет, давайте сначала прочтем письмо. Я вижу, оно на гелианском, и там может быть оставлено предупреждение. Я уже сталкивался с подобным пару раз, правда, там было древнее тарсанианское послание, и такое прочтение текста бывает крайне полезно». Профессор отдернул руку и шагнул назад. «Как-то не подумал, что это тоже может быть опасно», — смущенно пробормотал он. «В любом случае, снова тебе спасибо, Марк». В академии, где раньше преподавал профессор, изучали гелианские и, естественно, весь преподавательский состав свободно мог читать и писать на языке ближайшего соседа. Гунт, Дорн, а также Киев тоже неплохо знали язык предполагаемого противника и даже на определенном уровне неплохо разбирались в их технологиях. Поэтому прочитать это послание не составило большого труда. За чтение и перевод взялся сам профессор. Пробежавшись по листку глазами, он кашлянул в кулак и начал читать вслух, сразу переводя на тарсанианский. «Я точно знаю, что дни мои уже сочтены, и мне осталось прожить совсем немного. А пока я в силах написать еще хоть несколько строк, то сделаю это для того, кто сможет найти мою записку и прочесть. Буду благодарен тебе, незнакомец, если ты сообщишь моим родным о том, как я провел остаток своих дней здесь на Тарсоне. Их координаты я оставлю на карте памяти с кодами доступа к броне и другой полезной информацией. Я, генерал Катра, в результате заговора и гнусной клеветы был смещен со своего поста командующего группировкой боевых кораблей в системе Фалжа и отправлен на пожизненное заключение на планету Зикр, что в созвездии Хикапача. Мне неизвестно, что повлияло на решение Верховного Каида обвинителя изменить приговор, вынесенный мне, но наш корабль поменял курс, и вместо Зикра меня высадили на заброшенную и полностью исчерпавшую свои ресурсы планету Тарсон. Наша раса покинула ее тысячи лет назад. Теперь об этом напоминают только несколько старых изношенных орбитальных крепостей, которые давно уже ни на что не годны. Но справедливости ради стоит отметить, что при нашем подлете одна крепость, управляемая сошедшим с ума Искином, все-таки огрызнулась, и нам стоило определенного труда, чтобы проскочить мимо нее и совершить удачную посадку на планету. Об этом мне рассказал сам капитан, когда выдавал мне броню, оружие и набор выживальщика, положенный каждому звездному пехотинцу. В моем положении это был более чем щедрый подарок, и капитан намекнул, что это все благодаря моим прошлым заслугам перед гелианской расой. Ну что же, спасибо ему и за это. Надар, Пармли Шориш, Курук, Бияла. Прервав чтение, профессор растерянно посмотрел на внимательно слушавших его членов братства. «Я не знаю, как это перевести». Его взгляд остановился сначала на Гунте, а потом и на Дорне с Киевом. «Может, кто из вас?» Те непонимающе переглянулись и тоже пожали плечами. «Читай дальше», — посоветовал Гунт. «С незнакомыми словами потом разберемся». Профессор кивнул и, ткнув пальцем в текст, продолжил чтение. «Считается, что эта планета заражена и совсем непригодна для жизни на ней. Как же все ошибались. Жизнь тут кипит под каждым камнем, и выжившее население планеты сумело как-то организоваться и выстроить свою иерархию в обществе. Тут есть все. Отдельные государства и правители, армии и военачальники, свои религии, законы, за соблюдением которых строго следят. Да, пока они все воюют палками и копьями, но религиозные секты активно толкают прогресс, что по ту, что по эту сторону хребта, и уже недалек тот день, когда они возьмут в руки кое-что посущественней, чем простые копья и ножи. Я же решил остаться там, где меня высадили, в этой каменной пустыне, населенной дикарями и свирепыми хищниками. Я объединил враждующие между собою племена и правлю ими, надежно держа эту территорию под своей властью. Эту пустыню окружают более цивилизованные территории и народы, но мне тут хорошо. Я тут полноправный правитель, и мне поклоняются как какому-нибудь божеству. Стоит мне только шевельнуть пальцем, и любое мое желание будет выполнено беспрекословно, даже если для этого кое-кому придется расстаться с жизнью. Хочу, чтобы все знали, я ни о чем не жалею. Мне посчастливилось прожить остаток жизни среди этих преданных мне дикарей, и я благодарен судьбе, что она занесла меня на Тарсон подальше от интриг и предательства. Незнакомец, я оставляю тебе броню, оружие и свои личные вещи. Если ты смог прочитать эти строки, то и со всем остальным разберешься без особых проблем, а мне пора на вечный покой. Закончив чтение, профессор аккуратно положил листок на край стола и внимательно посмотрел на Кива. Тот под его взглядом опустил глаза и начал с особым интересом рассматривать свои летные ботинки. «Итак», — твердо произнес профессор, — «у нас есть проблема в виде орбитальных крепостей, и я прекрасно вижу, что для тебя, Кив, это совсем не новость. Как мы покинем эту планету, когда они все еще на орбите?» «Да видел я эти крепости», — нехотя признался пилот, отводя взгляд в сторону. Затем легонько похлопал ладонью по своему летному шлему, что был у него под рукой, и уверенно добавил: «Далековато, но и так хорошо видно, что эти крепости старье, не подающие признаков жизни. И даже если какая-то из них обратит на нас внимание, то уничтожить ее не составит особого труда. Это мы вам гарантируем». «Кто это мы?» — спросила Ника. «Я и мой Норд, который поможет мне в управлении моим разящим», невозмутимо ответил Кейв, спокойно посмотрев на девушку. «И как давно ты их видишь?» – спросил его Гунт. «Каждый раз, когда ночью смотрю в небо, увеличивая изображение визора, встроенного в мой шлем. Да и какая разница, для нас это не препятствие». «Хорошо, если так», – профессор перевел взгляд на командира и, дождавшись от него кивка, вытащил из ящичка небольшой круглый медальон на прочном шнурке из кожи какого-то зверя. «Я догадываюсь, что это такое», произнес он и положил медальон на стол. Он нажал кончиком пальца на его центр, и в воздухе появилось четкое изображение гелианца в генеральском мундире, державшего маленького ребенка на руках. Рядом с ним красивая девушка его расы, положившая обе руки ему на плечо. На ней тоже мундир офицера, но непонятно, к какому роду войск он относится. Профессор коснулся пальцем изображения и плавно повел им в сторону. В воздухе появилась другая картинка. Тот же самый гелианец в окружении двух других девушек и одного старика. Все в военной форме. Стройные, подтянутые, счастливо улыбаются. Просмотрев еще несколько изображений, профессор отключил медальон и, передвинув его вглубь стола, произнес: «На это полюбуйтесь чуть позже, кому интересно будет. Сейчас есть дела и поважнее». Следующим предметом Кирт извлек черный как смоль продолговатый кристалл с еле заметным разъемом на конце. Это, наверное, тот самый чип, о котором генерал Катра упоминал в послании. Дальше профессор вытащил из сундучка ребристый цилиндр примерно в две ладони длиной и сантиметра три в диаметре. К нему был прикреплен маленький клочок кожи, боевой кортик Семигула. Прочитал профессор то, что было начертано на коже. При полном раскрытии необходимо соблюдать безопасную дистанцию и держать при этом кортик на вытянутой руке ладонью вверх. Ага, понял. Кирт отошел в самый дальний угол, вытянул руку с зажатым в ней кортиком и нажал большим пальцем на еле видимую выпуклость на рукояти. Из нее тут же выскочило чуть искривленное обоюдоострое лезвие. Профессор нажал на выпуклость повторно, и лезвие из рукояти выдвинулось еще примерно на метр. То же самое он проделал с кортиком с другой стороны рукояти, но тут, помимо лезвий, увеличилась еще и сама рукоять. В итоге получилось какое-то крайне опасное, но не лишенное изящества и холодной красоты оружие. Профессор сложил лезвие кортика обратно в рукоять и снова заглянул в сундучок. «Ага», — радостно воскликнул он, — «это как раз то, что я искал». Кирт начал выставлять на стол разноцветные цилиндрики толщиной с палец. «Этого как раз мне и не хватало для брони», — повторился он. «Отлично». Дальше из на свет появилось с десяток кругляшей, которых Гунт и Дорн со стопроцентной уверенностью опознали как медицинские дроны, израсходованные и опустошены полностью. С сожалением констатировал профессор, отодвигая их на другой край стола. Затем Кирт достал изнутри еще какую-то объемную коробку и записку, лежавшую под ней. «Боеприпасы к Магуру», — обвел он всех восторженным взглядом, — «всего 20 штук или аж 20 штук, пока непонятно. Магур, как я понимаю, это и есть то самое оружие, что мы нашли у его ложа». Профессор кивнул. «А вот еще одна короткая инструкция, к тому самому кастету, что был у него в руке». Профессор пробежал по ней глазами и отложил в сторону. «К сожалению», — чуть скривившись, — сообщил он, — «теперь это просто увесистая железяка, израсходовавшая весь свой боевой ресурс. Это не кастет, а оружие для боя на средних дистанциях. Теперь он полностью пустой, и в сундуке тоже пусто». Он сложил обратно в ящичек медицинские кругляши, кастет и захлопнул крышку. С мелодичным жужжанием ключ выдвинулся из замочной скважины и тихим стуком выпал на столешницу. Киев тут же подхватил сундучок и ключ и отнес их обратно к контейнеру. Профессор проводил его взглядом, взял в руки чипы, усевшись за стол, погрузился в его изучение, сразу позабыв обо всем на свете. Часа через четыре он встал из-за стола и, задумчиво посмотрев на Гунта, начал поспешно стаскивать с себя одежду. Оставшись в одном нижнем белье, он взял в руки броню гелианца и, сдвинув какие-то чешуйки между нагрудных пластин, легко распахнул его настежь. Под молчаливыми взглядами присутствующих он влез в огромный для его хрупкого телосложения доспех и свободно соединил те же самые чешуйки теперь уже у себя на груди. Выглядело это так, как будто подросток напялил на себя комбинезон на несколько размеров больше. Кирт, смешно переваливаясь с ноги на ногу, подошел к столу и начал один за одним вставлять разноцветные цилиндрики в специальные ячейки на броне в соответствии с их цветовой гаммой. Три последних он вставил в шлем и решительно напялил его себе на голову. Забрало, выдвинувшееся из боковины лобной части шлема, тут же закрыло его лицо, и профессор замер на месте, не смея даже пошевелиться. Через несколько минут форма доспеха стала быстро меняться, обтягиваясь по его худощавой фигуре. Еще пару мгновений, и перед членами братства, с интересом следивших за его преображением, стоял гелианский воин, затянутый в невиданную ими ранее броню серого цвета с красными, зелеными и коричневыми вставками. Взяв в руки то, что в пояснительной записке гелианец называл «магур», Кирт подошел к столу и с легким щелчком вставил коробку с боеприпасами куда-то под ствол. Оружие тут же ожило, вокруг основного ствола прокрутились стволы поменьше, и все тут же затихло. Профессор легко закинул «магур» за спину. Его подхватили специальные захваты и притянули к спине стволом вверх. Кортик Кирт закрепил в креплении на ноге и несколько раз присел, проверяя, не мешает ли чего. Пластины лицевой маски разъехались в стороны, и все увидели немного бледноватое, но да нельзя довольное лицо профессора. Затем шлем сложился на голове, превратившись в плотный воротник. Его восторженный взгляд остановился на лице Гунта, и он, чуть улыбнувшись, спросил: «Обращаюсь к тебе как к главе братства нашего. Разреши оставить эту броню у себя. Управлять ею сможет не каждый, а я смогу. Разреши». Гунт, недолго думая, кивнул, но тут же добавил: «Бери, но не забывай, что Марк, Солурс и Ника все еще без брони, а я хотел бы обезопасить их». «Сделаю, все сделаю», — поспешно заверил он. «Будет лучше, чем было. Я уже много в чем разобрался, и вашу с Дорном броню улучшить смогу». «Сначала Ника», — прервал его Гунт. «Эл, Кейв, тащите ко мне все то стрелковое оружие, что взяли с Санцеликих. Будем вооружаться по полной». Пока молодые люди подтаскивали к командиру плотно перевязанные тюки с оружием, профессор вытащил из ящика броню Зира и протянул Нике. «Почисти броню для себя после того засранца, а я ее подгоню для тебя и напичкаю разной полезной всячиной, благо есть теперь из чего». Ника, морща носик, взяла в руки залитый спереди засохшей кровью доспех и пошла с ним на свой диван. Профессор не зря выбрал для нее именно эту броню, отдав ей предпочтение перед доспехами воинов храма. Оружие санцеликих оставило на ней только еле заметные царапины и чуть оплавленный бок от выстрела из их винтовки почти в упор, но пробития доспеха не было ни в одном месте. Воины храма просто повалили Зира на землю и, сорвав шлем, отсекли ему половину черепушки. В таком состоянии его и нашли гунты другие, когда собирали доспехи. Для удобной перевозки все оружие санцеликих еще раньше разобрали на составные части и теперь всю эту кучу вывалили сейчас перед гунтом. Видя такое, Дорн встал со своей лежанки и, пошатываясь, подошел к командиру. «Я в порядке, могу помочь». Гунт посмотрел на него снизу вверх и кивнул. «Из этой кучи надо собрать 4 полноценных ствола и распределить между ними и Солосом трофейные боеприпасы. Много чего тут побили наши энергетические ловушки. Кое-что мы в бою, но думаю, 4 из 22 соберем легко». Осторожно, чтобы не потревожить рану на лице, Дорн присел рядом с командиром и принялся за работу, собирая оружие из разных частей поврежденных винтовок. И буквально через час перед бойцами лежало 8 полностью исправных единиц оружия и целая гора боеприпасов к ним. Один исправный ствол явно принадлежал тому бойцу, что был в тамарианской броне, и которого ликвидировал Дорн в пещере со сталактитами. «Гляди, что тут местные умельцы наворотили», — показал Гунт необычную винтовку своему бойцу. «Половина запчастей гелианских, блок прицеливания наш, блок распознания тоже наш, да и боеприпас приспособлен под наш заряд, а все остальное их. Как такое возможно срастить? А мне нравится». Дорн повертел винтовку в руках, осторожно приложил к плечу, прицелился. «Легкая, удобная. Ники точно должна подойти, и я думаю, ей понравится». Дорн встал с дивана и отнес винтовку к профессору. «Кирт, как-нибудь надо срастить это с будущим доспехом Ники. Получится?» Профессор скосил взгляд на то, что принес ему Дорн, и кивнул. «Получится, но сейчас мне не мешайте». Перед ним на столе лежал искромсанный гелианский доспех санцеликих, к которому была подключена куча разноцветных проводов и бывший доспех Зира. Часы летели один за другим. Тягач уже остановился на очередной станции, и Гунт с Элом отправились на разведку, а Кейв все сидел, склонившись над своим столом, и, казалось, ничего не замечал вокруг. Примерно через час вернулись разведчики и принесли радостную весть. Верхний тоннель целый, диспетчерская тоже. Трупов нет, но крайне завышен уровень радиации, и все вокруг проросло каким-то мхом и невероятно крепкими корнями, пробившими себе дорогу с поверхности вовнутрь верхнего тоннеля. Гунту удалось запустить аппаратуру в диспетчерской, и она показала, что основной и резервные накопители этого отрезка пути в норме. Профессору стоит только подняться наверх, перепрограммировать маршрут и скорость движения, и можно снова в путь. Но тот снял специальные очки, поднял на Гунта покрасневшие от перенапряжения глаза и отрицательно мотнул головой. «Я спать, мне надо 2-3 часа, все остальное потом, не сейчас». Встав из-за стола, он на негнущихся ногах добрел до ближайшего дивана и рухнул на него, мгновенно уснув. Командир посмотрел на его распростертое тело через забрало шлема и сообщил всем: «На этом уровне, помимо нашего тоннеля, есть еще 2, которые отходят вправо и влево по своим направлениям, и на обоих из них стоят составы. Я это увидел через камеры наблюдения, что находится в диспетчерской. До ближайшего всего 3 километра. Судя по конфигурации грузовых вагонов, это не рудовоз, значит, там может быть что-нибудь полезное для нас. Пока профессор спит, надо пойти и проверить. Другой состав в 11 километрах от нас, и тот точно перевозил руду, и нам он не интересен». Окинув всех взглядом, добавил: «Марк и Ника, вас попросил бы остаться с ранеными и профессором, остальные пойдут со мною к составу». Глава 21. Профессор Кирт, гений. До грузового состава дошли достаточно быстро. Приземистый корпус тягача и несколько грузовых вагонов за ним увидели еще издалека и сразу же прибавили шагу. В таких вагонах могло быть все что угодно, от обычных пищевых гранул до космических катеров и небольших комфортабельных яхт, предназначенных для путешествий по другим планетам внутри системы. Возможно, и медицинские блоки, да и вообще все что угодно. В свое время эти скоростные тоннели пронизывали весь Тарсон, и грузовые перевозки были очень популярны. Профессор и ему подобные считали, что такие подземные коммуникации серьезно вредят планете, и активно работали над тем, чтобы в будущем перемещать грузы при помощи телепортационных врат. Первые робкие шаги в этом направлении были уже сделаны, но война с гелианцами перечеркнула все. Всего в этом поезде было 5 крупногабаритных вагонов метров по 75 каждый. Исследователи быстро пробежались вдоль всего состава и остановились возле дальнего вагона, который находился сразу же за вторым тягачом. Гунт, не теряя времени, достал устройство для взламывания кодов, и буквально через несколько минут дело было сделано. Командир уверенно ввел полученный код в панель на широкой двери вагона, после чего запирающий механизм тихо щелкнул и ярко мигнул зеленым. Все, теперь огромную раздвижную дверь можно открывать. Гунт ударил ладонью по большой мигающей кнопке на ребристом корпусе, и боковая стенка вагона начала сдвигаясь складываться по всей длине, обнажая то, что находилось внутри. Внутри вспыхнул яркий свет, освещая с десяток прямоугольных контейнеров, находящихся на специальных подставках. Каждый контейнер был 4 метров в высоту и 6 в ширину, и располагались они друг от друга примерно в полуметрах. Киев шустро залез вовнутрь, подошел к ближайшему контейнеру и прочитал наименование груза, перевозимого в вагоне. Тут только какие-то ткани. Немного разочарованно сообщил он и перешел к следующему. Здесь тоже и здесь. В этом вагоне в каждом контейнере оказалось одно и то же. Различные синтетические ткани, применяемые в основном для пошива готовой одежды. Один контейнер даже вскрыли для того, чтобы удостовериться, правда ли внутри то, о чем указано на его лицевой панели. Оказалось, правда. В следующем вагоне то же самое и в следующем тоже, но когда вскрыли четвертый, то все радостно ахнули, вскинув руки от восторга. В специальных креплениях внутри вагона находились крупные пассажирские барки, предназначенные для перевозки 6 человек и более. «Я знаю эти модели», – взволнованно выкрикнул Эл, забираясь в вагон. «Двигатель от Моберна достаточно мощный. Зарядка идет от солнечных батарей и хватает ее больше, чем на 2000 километров. И это, если передвигаться только ночью. Если днем, то до бесконечности, пока не свалишься от усталости. Скорость больше 300. От избытка чувств Эл влез за руль одного из них и помахал с водительского места Гунту с Киевом рукой. Те стояли перед вагоном и спокойно наблюдали за восторгами своего товарища. «Все это прекрасно, Эл», — осадил его пыл Киев. «Но как ты собираешься вытаскивать этот аппарат на поверхность? Он не пройдет по габаритам не только лестничный проем, но и не протиснется даже через эвакуационную шахту. Это все бессмысленно и бесполезно». Гунт тоже взобрался в вагон и, внимательно разглядывая барк, медленно обошел его по кругу. «Если только наш профессор не решит разобрать его здесь и собрать уже на поверхности», — добавил он, заглядывая под днище аппарата. «Хотя нет, вряд ли. Основной блок тут неразборный и достаточно массивный. Не будет же он пилить его пополам». «Нет, не пройдет. Дядя обязательно что-нибудь придумает». Беззаботно махнул рукой Эл, вылезая с водительского места. Не зря же его в университете считали настоящим гением. Вскрыли последний вагон. Внутри снова какие-то контейнеры. В этот раз их всего 3, но здоровенных, занимающих почти все пространство. Предчувствуя что-то по-настоящему ценное, Гунт сам взобрался вовнутрь и присмотрелся к надписям на двери контейнера. «ХМ», — немного озадаченно буркнул командир. «А это что? Где? Что?» Эл глянул из-за спины Гунта на надписи, тут же восторженно присвистнул. «А вот да ничего себе! Да это же знаменитый на весь Тарсон прыжок в пропасть! Вот это да, ух!» Посмотрев на ничего не понимающих командира и пилота, решил пояснить. «Так аттракцион называется. Жуткая штука, скажу я вам. Страшно до усеру, но билетов на него все равно не достать, все расписано на месяцы вперед». «Да», — тут он запнулся на полуслове, и, посмотрев в сторону, чуть тише поправился, — «было когда-то расписано». Вскрыли один контейнер. Внутри аккуратно уложенные вытянутые разноцветные ящики. Эл передернул плечами и легонько пнул ногой один из них. «Помню, как-то раз отец потащил меня на такой аттракцион, так я там чуть не обделался со страху. Правду говорю». «Да, и что там?» — живо спросил Киев. «Поднимаешься на лифте на самую верхотуру гигантской конструкции», — с готовностью ответил Эл. «Там садишься в специальную прозрачную лодку человек так на 15, и она несется на сумасшедшей скорости сверху вниз, выполняя по пути всевозможные кульбиты и зигзаги, от которых и так дух захватывает, а потом в какой-то момент лодка подлетает по рельсам к краю пропасти и резко тормозит, выезжая носом далеко за край опоры. Днище прозрачное, и все видят, что зависли над пропастью. Визгу в этот момент, криков, лодка начинает крениться. Полное ощущение, что она уже падает вниз, а там до дна метров 200. Все, кто в лодке, начинают истерично орать, проклиная тех, кто такое придумал. Лодка зависает над пропастью где-то на минуту, а потом медленно втягивается обратно и плавно опускается вниз. Никогда не забуду те ощущения. Ради интереса пооткрывали все контейнеры. Внутри какие-то трубы, балки и та самая прозрачная лодка, о которой говорил Эл. Возвращались к тягачу в приподнятом настроении. Хоть и не нашли для себя ничего особо ценного, но живой, наполненный неподдельными эмоциями рассказ Эола о давнишних переживаниях вызвал у всех веселые улыбки и позволил хоть и ненадолго, но все-таки немного отвлечься от настоящего и прикоснуться к своему прошлому. Внутри вагона ярко горел свет и царило оживление. Через приоткрытую дверь слышался веселый смех, и до возвращающихся исследователей заброшенных вагонов доносились аппетитные запахи совместной трапезы. Профессор внимательно слушал Марка и уплетал из своей персональной тарелки какое-то густое рагу из мяса и овощей. Следопыт увлеченно рассказывал историю о каком-то народе, который живет за большим хребтом и славится тем, что может свободно ходить по красным углям и прикладывать к языку раскаленное железо. Марк уверял, что он сам видел таких, и что у тех не было никаких, даже самых незначительных ожогов. Солурс поддакивал ему, а Дорн недоверчиво смотрел на них своим единственным глазом и скупо улыбался краешками губ. Увидев вошедших Гунта и ребят, Марк прервал свой рассказ, а профессор отложил тарелку в сторону и, вытирая руки о салфетки, встал с дивана. В необычной гелианской броне он выглядел грозно и совсем не по-стариковски. «Я готов», — бодро отрапортовал он. «Можно идти смотреть в диспетчерскую. Заодно и к броне своей надо привыкать». В этот раз никаких сложностей с Искином на этой станции не возникло. Резервные и основные источники энергии успешно сохранились после всех катаклизмов, обрушившихся на планету за эти тысячи лет, и были успешно расконсервированы и оживлены. В путь можно было отправляться в любой момент, но когда профессор услышал о найденных барках, то решил немного задержаться и посмотреть на них лично. И вот уже третий день он колдовал над выбранной им моделью аппарата, пытаясь при помощи лазерного резака снять с него какие-то ценные запчасти. Теперь возле тягача лежал полуразобранный барк и та самая прозрачная лодка знаменитого аттракциона. Кирт объяснил всем, что сначала он попытается срастить лодку вместе с запчастями от барка, соорудив тем самым своеобразное и довольно необычное средство передвижения. Затем он разберет все это, пронумерует все запчасти и соберет их обратно уже на поверхности. По его словам, это будет достаточно неплохое средство передвижения, если исходить из настоящих реалий. Лодку, как и барк, он тоже безжалостно покромсал резаком на части, намереваясь потом каким-то образом все это скрепить, когда они выберутся из этих тоннелей. Как оказалось, в понятии Кирта не существовало неразборных конструкций и блоков. Есть отдельные детали в этих блоках, а чтобы достать их, лазерный резак – самое то. С профессором никто не спорил и с советами не лез. Все с интересом ждали, когда это завершится, и они уже наконец-то смогут покинуть станцию. Рано или поздно все когда-нибудь заканчивается, и, к всеобщей радости, этот момент настал. Теперь можно смело отправляться дальше в путь. Перед тем, как профессор и Эл отправились в диспетчерскую, они оживили и подогнали к тягачу еще один барк, сгрузили на него все пронумерованные Киртом запчасти, прицепили к импровизированному пассажирскому вагону и выставили на его панели управления режим эвакуации. Благо переносных батарей, для того чтобы напитать лишенный энергии агрегат и поддерживать его в этом состоянии, хватало в избытке. Профессор с племянником появились ровно через час. Не спеша залезли на тягач и зашли в вагон. Скорость в этот раз не стал увеличивать, наоборот, выставил до 15 км в час, сообщил всем профессор, как только он вошел вовнутрь и убрал шлем в воротник. Диагностика путей показала, что на одном из участков, примерно в 80 км от нас, возможно повреждение полотна. Причина неизвестна. Может быть, разрыв, может обвал, одним словом, не узнаем, пока не прибудем на место. Кирт уселся за свой стол и, крутанувшись на стуле, развернулся к остальным. В его глазах плясали веселые огоньки. Не выдержав, профессор в голос рассмеялся и, хлопнув в ладоши, весело продолжил. Местный Искин заупрямился, запрещая нам выезд до прибытия на место аварии ремонтной бригады, но мы с ним договорились. Ха-ха, я убедил его, ха-ха, что мы и есть та самая ремонтная бригада. Представляете, ремонтная бригада. Ха-ха. Отсмеявшись, Профессор вытер выступившие слезы и закончил враз посерьезневшим голосом. Насколько критично повреждение полотна и сможем ли мы проскочить этот опасный участок, неизвестно, поэтому я решил, что лучше не рисковать. Если так случится, что вдруг не сработает система торможения при обнаружении опасности на путях, и наш тягач все-таки сойдет с рельса, то пусть это произойдет на малой скорости. Мы успеем подготовиться, закрепить груз, и так далее. Он окинул всех внимательным взглядом. Следующая станция не совсем обычная, добавил он. Судя по информации, полученной от местного Искина, там складские помещения и разгрузочно-погрузочный комплекс с выходом на поверхность. Если все пройдет удачно, то можно будет выползти, осмотреться. После этих слов корпус тягача мелко задрожал, и он, скрипнув над стройкой, плавно сдвинулся с места, увлекая за собою прицепленный к нему барк. «Это вряд ли», — мотнул головой Гунт. «Скорее всего, там все разрушено ударом с орбиты. Гелианцы били по вокзалам и по таким вот станциям, чтобы исключить переброску войск подземными тоннелями. Это я знаю точно. Общий эфир пестрел такими сообщениями». Профессор пожал плечами, оглянулся по сторонам и принялся стаскивать с себя броню. До возможного участка с поврежденным полотном чуть больше 5 часов хода. Хотелось бы, чтобы к этому моменту все были максимально защищены. «Ника, я с твоим доспехом почти закончил, и мне надо еще не больше часа. Дорн, тебе тоже будет полезно залезть в свою броню. Солурс, за оставшееся время постараюсь подобрать тебе что-нибудь из трофеев, благо шлем цел, а переставить со старого доспеха на новые необходимые блоки не займет много времени. Марк, и с тобою тоже что-нибудь придумаем. Может, не так все и страшно, и я все-таки надеюсь, что вовремя сработает система безопасности и остановит тягач». Кирт снял доспех, аккуратно сложил его на один из ящиков, затем вернулся к столу и продолжил колдовать над частями брони для Ники. Он не прекращал это делать даже в то время, когда ковырялся с барком и лодкой, находил для этого минутку, урезая свой сон на час, а то и на два. Вскоре он подозвал к себе девушку и начал указывать ей на разложенные перед нею части доспеха и подробно объяснять, что тут и как. Ника внимательно слушала профессора и нет-нет задавала ему уточняющие вопросы. Затем, как была в шортах и кофте, так и полезла в переделанную под нее броню. Внешний доспех представлял собой полностью закрытый костюм, имеющий множество гибких сочленений. Профессору каким-то образом удалось срастить высокотехнологичный гелианский доспех с довольно кустарным творением мастеров из-за хребта, и получилось это достаточно симпатично и вполне себе технологично. Прекрасно зная профессорский подход к своей работе, ни у кого не возникло ни малейших сомнений, что этот доспех, помимо труднопробиваемой брони, наверняка еще содержит и полный цикл систем жизнеобеспечения, который был до этого в гелианском доспехе. Заметив, что все с интересом разглядывают девушку, натягивающую на себя необычную броню, профессор решил немного просветить их, прочитав им небольшую лекцию. За основу взят трофейный гелианский доспех. Помните того щуплого сына вождя, носившего этот доспех ранее? Он был не намного крупнее нашей всеми обожаемой Ники, поэтому я наложил его броню на гелианскую, сделав как бы вторым слоем. Получился крепкий, надежный и в то же время высокотехнологичный доспех. В весе такая конструкция прибавила совсем немного, но зато надежность и защита увеличились многократно. Блок маскировки у санцеликих отсутствовал изначально, поэтому его здесь нет. Блок атмосферной защиты и всю систему жизнеобеспечения вынес наружу и установил на спине доспеха, вместо наспинного контейнера, в котором гелианцы в основном таскали свои личные вещи и боеприпасы. Теперь нашей юной воительнице для этого придется использовать личный рюкзак или нагрудный контейнер. Блок защиты от огнестрельного оружия разделил и переместил на плечи. Они, к сожалению, немного перекрывают боковой обзор, но зато, если даже теперь пальнуть в Нику из самой мощной винтовки, то защита сработает так же, как и на обычном гелианском доспехе. Слово «обычном» профессор произнес с такой толикой превосходства, что вызвал у внимательных слушателей невольные улыбки. Его собственный доспех, конечно же, необычен во всех отношениях. Единственное отличие и относительное неудобство, продолжал Кирт, подпитываться все эти блоки будут от выносного аккумулятора, и Нике надо постоянно следить за уровнем зарядки и надежным соединением магистралей. В остальном доспех очень даже хорош. Предвосхищая вопрос Гунта, профессор выставил перед собой ладони и заверил: «Да-да, и на все ваши доспехи я тоже установлю защиту от стрелкового оружия. Дайте мне только время, благо запасных частей сейчас для этого хватает в избытке». Ника уже полностью влезла в доспех и, застегнув все клапаны и защелки, взяла в руки шлем. «Минус этого доспеха», — продолжал Кирт, помогая Нике напялить на голову почти треугольный шлем. «В космосе он совершенно бесполезен. Под водой да, можно свободно дышать и бродить по дну, а вот в космосе нет. Но, надеюсь, на борту у Киева к тому моменту, когда это понадобится, мы найдем что-нибудь подходящее, а пока». Он застегнул две защелки под подбородком у Ники и шагнул от нее в сторону, давая возможность рассмотреть девушку в полной красе. Ника в этой броне выглядела очень даже воинственно, и казалось, что она создана только для нее. Наклон пластин клиновидного забрала шлема профессор расположил так, чтобы они эффективно отклоняли снаряды вправо или влево, и это на тот случай, если не сработает штатная защита доспеха от огнестрельного оружия. «Под нагрудной пластиной», — продолжал профессор, — «я установил дополнительные синтетические фибросвязки, копирующие и усиливающие движение носителя. Теперь наша девочка сможет поднимать груз в несколько раз тяжелее собственного веса». «А шлем?» — не удержавшись, спросил Киев. «Со шлемом-то что?» «Внешне он как треугольное ведро». «А в ее шлем?» — улыбнувшись, ответил профессор, победно посматривая на друзей. «Я перенес все то же самое, что находилось и в гелианском шлеме». «Я так понимаю?» — с интересом спросил Гунт, вставая со своего места, что запитка всех систем доспеха идет через выносной аккумулятор. И насколько его хватит, ну, допустим, если она будет использовать малый накопитель силы. Кирт задумался и, что-то подсчитывая в уме, поднял к потолку глаза. «Думаю, при постоянном ношении где-то на неделю должно хватить, не больше. В режиме боя и при условии прямых попаданий, на полсуток, и это максимум». «Отлично!» — выкрикнул со своего места Дорн. «Хочу себе такое же дополнение к доспеху». Профессор с ухмылкой кивнул. «Непременно, мой дорогой Дорн, но только после того, как оденем Саласа и Марка. А сейчас...» Кирт подошел к столу и взял в руки небольшую короткоствольную винтовку, что раньше была у одного из санцеликих. Оружие отличалось от других образцов и была не совсем обычной конструкции. «Это тебе», — протянул он девушке оружие. «Я не оружейник, но все-таки смог срастить это чудо с твоим доспехом. Теперь активируй ее». Ника перевела большим пальцем рычажок возле рукояти вверх, и в шлеме на том месте, где должны быть глаза, загорелись два маленьких красных огонька. «Визор активировался?» — спросил он у девушки. «Видишь перекрестие прицела в нем?» Ника кивнула и легко вскинула винтовку к плечу. «Все, выключай. И это тоже тебе». Он протянул девушке два обоюдоострых кинжала. «Дорн», — попросил профессор раненого бойца, — «поможешь Нике разобраться с креплениями и со всем остальным?» Парень с готовностью приподнялся с кресла, а профессор снова направился к ящикам, уже за доспехом для Саласа. Заблудившиеся путники. На то, чтобы одеть в броню Саласа, ушло всего каких-то там пара часов. Этот путь уже был пройден профессором однажды, и теперь он не терял времени на прошлые исследования. Самое ценное, это то, что его старый шлем остался полностью целым, да и основные блоки, отвечающие за жизнедеятельность и защиту, тоже. Они еще в профессорском бункере были настроены конкретно на Саласа и в точности подошли к его новому доспеху. Профессор немного повозился над синхронизацией всего этого в единую систему, и вскоре здоровяк предстал перед всеми в полной боевой красе. Черный эластичный доспех не отличался от того, что был у него раньше. Ника очистила его от мусора и надписей, как и все остальные трофеи. Так потребовал профессор, и девушка занималась этим почти все время. Еще вчера Саласу сняли фиксирующую пену с ноги и рук, и теперь он мог свободно двигать ими без особых ограничений. Медицинское оборудование, собранное профессором, подсказало, что все кости и сухожилия срослись идеально, и теперь он снова может быть в строю и приносить пользу братству не только как боевая единица, но и во всем остальном. Теперь без доспеха оставался один только Марк, но Кирт клятвенно пообещал, что обязательно займется им, как только они преодолеют аварийный участок пути. Вопреки всем опасениям профессора, электроника сработала штатно, и тягач плавно остановился примерно за 200 метров до поврежденного участка монорельсы. Тоннель в этом месте делал плавный поворот вправо, и поэтому саму причину остановки с такого расстояния увидеть просто невозможно. Прежде чем спрыгнуть с тягача, Кирт предупредил тех, кто собрался идти с ним и Гунтом. По протоколу тягач сдвинется с места только через час после того, как мы устраним неисправность, и эскин тягача решит, что можно безопасно продолжить путь. Так что торопиться и бежать обратно сломя голову точно не стоит. Успеем в любом случае. Причина, по которой эскин в диспетчерской не хотел пускать тягач дальше, оказалась настолько неожиданной, что все замерли на месте, увидев, что мешает их движению дальше. На единственном монорельсе, уходившем в темноту тоннеля, лежало несколько скелетов, покрытых пышными лохмотьями, бывшими когда-то их одеждой. Судя по форме и размерам черепов и костей, трое мужчин, две женщины и совсем еще маленький ребенок. «Это не наши», — выдал профессор информацию, проводя над их черепами своим наладонником. «Этим скелетам максимум лет 100 или, может быть, даже чуть больше. Посмотрите на их обувь и одежду. Все шестеро были обуты в когда-то добротную, а сейчас покореженную кожаную обувь, прошитую нитями, в которых Марк распознал иссохшие сухожилия каких-то животных. Как они попали на нижний уровень тоннеля и что здесь делали, загадка. Может, скрывались от преследования и, отчаявшись, спустились вниз, а может нет, чего тут гадать. Марк, Солурс, попросил профессор обоих, надо обыскать их, а затем освободить от их костей монорельсы и спокойно продолжить наш путь дальше. В этот раз мы легко отделались. Я поспешу на тягач, не хочется терять время попусту. Гунцкие вам развернулись и, не торопясь, пошли следом за ним, а следопыт со здоровяком принялись обыскивать скелеты и освобождать их от вещей, представляющих хоть какой-нибудь интерес, затем оттаскивать поближе к стене тоннеля. Делали все это в спешке, чтобы вовремя успеть на тягач, но то, что они находили на этих несчастных и рядом с ними, заставляло их время от времени замирать на месте и более внимательно копошиться в их вещах. Кроме ребенка, все были неплохо вооружены, даже женщины. У двух мужчин в специальных синтетических чехлах, перекинутых широким ремнем через спину, находились прекрасно сохранившиеся добротные луки наподобие тех, что собрали в деревне Пачика. Только эти примерно в два раза больше размерами и помощнее даже с виду. Одна тетива чего стоит. На кожаных поясах крепления под колчаны, в которых находилось еще по несколько стрел. Оба лучника вооружены тонкими, узкими мечами с красивыми рифлеными рукоятями. Третий немного отличался от первых двух. Вместо меча, у него обнаружили, небольшой изящный обоюдоострый нож в инкрустированных растительным узором металлических ножнах, а на груди тускло поблескивал шестигранный, усыпанный блестящими камнями медальон. Сразу видно, статусная и весьма дорогая вещь. У всех троих под лохмотьями оказались добротные кольчуги из голубого металла. Увидев их, Марк и Солурс восхищенно ахнули. «Милохарит», — благоговейно выдохнул Марк, разглядывая кольчуги во все глаза. «Чистейший», — добавил Солурс и принялся без какого-либо почтения к погибшим стаскивать их со скелетов. На поясах женщин подвешены совсем крошечные изящные арбалеты с болтами чуть больше среднего человеческого пальца. Под истлевшими платьями никакой защиты. В поясных сумках нашлось с десяток болтов к арбалетам, желтые круглиши филигранно-чеканных монет и... Марк и Солурс не поверили своим глазам, когда увидели то, что лежало у одной из них. Настоящий наладонник, экран которого ожил, как только следопыт попытался включить его. «Потом посмотрим, Марк», — поторопил здоровяк, — «когда у нас будет на это время?» Подхватив вещи скелетов, оба поисковика поспешили к тягачу. Оружие вероятного противника. До станции с очередной диспетчерской оставалось ползти еще почти 8 часов. Профессор, если не спал, то все оставшееся время корпел над будущим доспехом Марка, задавшись целью сделать так, чтобы весь отряд был максимально защищен и боеспособен в любых условиях, какой бы противник им ни противостоял. Потеря коры серьезно ударила по всем членам братства, и это не должно повториться больше никогда. Пока Кирт занимался доспехом, все собрались вокруг вещей, собранных с загадочных скелетов. Марк настоял на том, чтобы кольчуги, снятые со скелетов, взяли себе Гунт, Дорн и Кейв, не имевшие раньше такого. Их ничем не пробить, уверял их Марк, а Солурс со знанием дела на каждом слове поддакивал ему. В семи королевствах их имеют только одни короли, и передаются они строго по наследству. Я не знаю, кто были те, кого мы нашли в тоннеле, но могу сказать точно, людьми они были очень и очень непростыми, раз могли себе позволить такое. Я слышал, что сам император и его телохранители носили такие. Императора? Переспросил Гунт. Марк кивнул. За хребтом много независимых государств, и это видно по карте, доставшийся нам от Мерса. Но есть и империя на северо-западе континента. Называется она Мазарит. Правда, на той карте указана только ее малая часть. Думаешь, эти? Гунт кивнул на оружие скелетов. Оттуда? Марк пожал плечами и взял в руки лук. Возможно, ответил он и постарался натянуть тетиву. Лук мелко задрожал в руках, но он не смог сдвинуть ее даже на 5 сантиметров. Следопыт стиснул зубы и попытался сделать это еще раз. «Смени источник питания», – буркнул профессор, не отрываясь от своего стола. Марк натужно выдохнул и чуть не сплюнул на пол. Как же он мог забыть? Надо же быть таким невнимательным. У этих луков, как и у тех, которые собрали в деревне у Пачика, есть одно и то же утолщение прямо на рукояти, к которой крепятся плечи. Внутри рукояти устройства, в него вставляется кругляш силы. И вот тогда тетиву лука может натянуть даже ребенок, а убойная сила будет зависеть от того, насколько сильно ты выкрутишь кругляш в сторону увеличения подачи энергии. Если на полную, то его мощь будет просто невероятной. Марк до этого уже сделал пару выстрелов из лука Пачика, пока профессор курочил барк. Результат тогда удивил всех. На 100 шагов стрела пробила сверхпрочный рифленый корпус вагона, в котором перевозились те самые барки, и глубоко застряла в нем. Следопыт откинул крышку на рукояти и, выбрав подходящий кругляш силы, вставил его в гнездо. По плечам лука и тетиве прошла ощутимая дрожь, и Марк захлопнул крышку. Вытянул левую руку с луком вперед. Он почти без усилий натянул тетиву до самого уха и отпустил. Тетива звонко тренькнула и со всего маху саданула его по вытянутой руке. Марк был в своей перчатке и кожаной куртке, поэтому перенес удар относительно безболезненно. Гунт встал, взял в руки второй лук и, заменив в нем батарейку, резко натянул и отпустил тетиву. «Пока есть время», — произнес он, обращаясь к следопыту, — «необходимо получить навык обращения с местным оружием. Боеприпасы к винтовкам пока есть, но они не бесконечны. Я даже не представляю, как из него целиться. Я в этом могу помочь», — донесся от стола голос профессора. «Установлю вам на эти луки элементы прицеливания от безнадежно испорченных винтовок санцеликих, соединю все это с эскином доспеха и бери, прицеливайся как с винтовки. Делов-то». Все удивленно посмотрели на Кирта, а он встал из-за стола и встряхнул гелианским доспехом. «Давай, Марк, раздевайся. Будем примиряться и вооружаться. Барк, средство передвижения, принятое на Тарсоне, передвигающееся над поверхностью с помощью гравитационной установки». Эпилог. Лейтенант Фурс растекся по шикарному дивану в приемной Верховного Жреца и безучастно смотрел на дверь, за которой уже час как скрылся капитан Краме. После того, как лесорубы доставили их в Топлайк, они еще 3 дня находились в этом городке, ожидая воздухолит, который выслал Верховный за командиром санцеликих. За эти 3 дня состояние Фурса настолько ухудшилось, что у него на момент вылета повыпадали почти все волосы и зубы. Кожа стала похожа на кору сикари, а из носа и ушей постоянно текли кровавые сопли, и вдовесок ко всему его жутко мутило абсолютно от любых запахов. Приступы нестерпимой головной боли сменялись изматывающими судорогами и жесточайшими спазмами в груди. С каждым днем жизненные силы покидали его так стремительно, что когда над ночным городом завис вытянутый корпус воздушного судна, он уже не мог передвигаться самостоятельно. Лейтенант был уверен, Краме бросит подыхать его там, в Топлайке, но капитан поступил совсем иначе. Он приказал прилетевшим за ним бойцам, чтобы те затащили исхудавшее и полудохлое тело в воздухолит и оказали ему всю необходимую помощь. Полет проходил как в тумане, и он почти ничего не запомнил, кроме того, как все время просил сидевших рядом с ним санцеликих, чтобы те выпустили его на волю, и он, расправив крылья, полетит рядом с ними. Фурс был уверен, что сможет. Потом его притащили сюда, бросили в приемной на диване и забыли. Очередной спазм сдавил горло, лейтенант судорожно кашлянул, и кровавый сгусток, перемешанный с чем-то зеленым, сполз по давно небритому подбородку прямо ему на грудь. Приподняв непослушную руку, Фурс хотел было вытереть жутко воняющую слизь, но он только размазал ее по и без того уже загаженному офицерскому плащу. В воздухе что-то тренькнуло, открылась боковая дверь, и в приемную зашли 2 неуязвимых. Секретарь указал подбородком на Фурса, и те молча подхватили его под руки. Ноги безвольно волочились по каменной плитке, лейтенант даже не пытался ни сопротивляться, ни чем-то помочь конвоирам, у него на это просто не было сил. Все его естество охватила предсмертная апатия, и он не понимал, зачем капитан привез его в храм, для чего. Ведь от болезни лишь у та нет спасения, Фурс знал это с самого начала. Крами обещал излечить, но лейтенант только делал вид, что верит, на самом деле болезнь лишь шута, это верная смерть, в голове помутнение, с него грубо стаскивают плащ и рвут одежду, боли уже нет, где-то на задворках сознания пульсирует единственная мысль, все, это конец, его грязное и исхудавшее до изнеможения тело куда-то кладут, сверху прозрачный колпак, нечем дышать, темнота, за час до этого, прежде чем зайти в кабинет Верховного, Крами отдал костыль секретарю и скосил взгляд на своего спутника. Фурс был плох как никогда, но и сам Крами еле стоял на ногах. Невыносимо ныли сломанные ребра, и острой болью во всем теле отдавало раздробленное бедро. Но сейчас не время для нытья, сейчас он должен предстать перед Верховным и держать ответ за случившееся с ним и его отрядом. А там уж кто знает может, ему придется совершить прыжок с балкона кабинета правителя, а может и нет. Верховный встретил Крами, сидя в кресле, расслабленно откинувшись на массивную высокую спинку. Его пронзительный взгляд не предвещал для капитана ничего хорошего. Минут 10 он разглядывал, во что превратился командир его элитных отрядов, а затем, поудобнее устроившись в кресле, заговорил с ним так, как будто нахваливал за что-то. «Я прочитал ваш доклад, капитан, и хочу сказать, что вы неплохо справились». Мягко начал он и стал загибать пальцы на левой руке один за другим. Успешно угробили ценный воздухолит. Под вашим чутким руководством был уничтожен лучший отряд санцеликих. Тут на лице правителя заиграли желваки, но голос его не изменился. После небольшой паузы он продолжил, загибая очередной палец. Преступников вы упустили. Губы Верховного растянулись в тонкой хищной улыбке. И что самое главное, вас притащил на себе этот, как его там, Фурс. В мгновение ока его улыбка превратилась в хищный оскал. «Все-таки не зря я настоял, чтобы ты взял его с собой». «А, верно», — Крами скрипнул зубами, но не ответил. «Лучше промолчать, дать Верховному выговориться, так будет лучше для всех». Или, не переставая холодно улыбаться, продолжил Милигабарн. «Да, точно, как же я раньше-то не подумал. Вместо моих отважных санцеликих надо было послать отряд ордена, которым руководит мой давний друг Крассол Милуид. Уж те бы точно справились наверняка». А Верховный рывком встал с кресла и, отвернувшись от Крами, подошел к огромному окну во всю стену. Заложив руки за спину, он молчал минут 5, затем спросил, чуть повернув к нему голову, что удалось узнать о них не для протокола, не вздумай юлить, говори прямо. Крами сделал крохотный шажочек в сторону правителя и прохрипел, изо всех сил стараясь, чтобы голос его звучал как можно почтительнее. «Они великолепно обучены, мой повелитель, управляют священными доспехами и оружием не хуже нас, прекрасно владеют тактикой боя при отступлении, знают множество уловок, неизвестных нам, одного из них мы ранили или убили, тело они забрали с собой, но не это самое главное». «А что же?» Верховный живо повернул голову к еле стоявшему на ногах Крами. Капитан поднял на правителя взгляд и посмотрел тому прямо в глаза. «Все, кто был в их отряде, свободно разговаривают на запретном языке, как на своем родном, даже сами с собою, когда никого посторонних рядом нет. Что повтори?» Милигабар над ним прыжком переместился к Крами и схватил того за грудки. Капитан опешил от такого всплеска эмоций Верховного и не знал, как себя вести. Раньше за Милигабарном такого не наблюдалось. «Повтори». Его сумасшедшие глаза впились в лицо капитана, и тот, припадая на поврежденную ногу, невольно дернулся назад. «Они говорят на древнем языке, как на своем родном», — твердо повторил Крами, не отводя взгляда. Внутренне он уже был готов к любому развитию событий. Впрочем, Верховный быстро взял себя в руки и, отпустив доспех капитана, осторожно похлопал его раскрытой ладонью по груди. «Да-да, конечно», — тихо пробормотал он, развернувшись и медленно направляясь к столу. «Рано или поздно этого стоило ожидать, да, стоило». На полпути остановился и вопросительно посмотрел на Крами. «Этот Фурс, он знает о том, что ты мне сейчас сказал?» Крами кивнул. «Он-то и сообщил мне об этом». Сев за стол, Милигабарн прикрыл глаза и, откинувшись на спинку кресла, погрузился в раздумья. Прошло не меньше 10 минут, прежде чем он остро глянул на стоявшего перед ним капитана. Тот явно изнывал от боли, но старался не подавать виду. Только крупные капли пота на лице красноречиво говорили о том, чего ему это стоило. «Значит так», — твердо произнес Верховный голосом человека, принявшего окончательное решение, — «с сегодняшнего дня ты для всех изгнанник. Ты больше не капитан неуязвимых и санцеликих. Теперь у тебя другая задача, куда более важная и ответственная, и ты не сможешь больше действовать под защитой храма. Теперь это мое личное дело, и я полностью поручаю его тебе». Милигабарн выдержал паузу, чтобы Крами как можно тоньше прочувствовал всю значимость его слов. «Тебе предстоит собрать отряд из вольных ловцов и следопытов. Набирай самых отъявленных головорезов, человек 20-30. Деньгами, оружием и средством доставки до места выполнения задания я обеспечу. Тебе на это ровно 2 недели. Соберешь отряд и жди моего приказа. Я позже скажу тебе, в каком месте ты должен будешь его ожидать». Вопросы, Крами, не отрываясь, смотрел на Верховного, пока тот говорил и думал про себя, что для него это лучший выход. Он и сам хотел попросить его о чем-то таком. Поэтому без раздумий кивнул и скосил взгляд на больную ногу. Милигабарн заметил его жест и махнул рукой. «Об этом я позабочусь». И, кроме тихо, но твердо перебил Верховного, и Фурса. «Его тоже надо вылечить». Милигабарн отрицательно повел указательным пальцем из стороны в сторону. «Нет, этого Фурса необходимо уничтожить. Он слишком много знает и может сболтнуть лишнего». «Нет», кроме уставился стеклянным взглядом в переносицу Верховного. «Я дал слово, и Фурс будет первым в моем отряде. Если я почувствую в нем что-то не то, убью его сам, без всякого сожаления». Верховный несколько бесконечно долгих мгновений сверлил Крами взглядом, а затем выдохнул и вяло махнул рукой. «Тебе решать». Когда за Крами закрылась дверь, Милигабарн несколько минут задумчиво смотрел ему вслед, а затем не спеша вернулся за стол. Все пазлы в этой головоломке сложились разом. Эта последняя информация о чужаках расставила все на свои места. Теперь он точно знает, кто они такие, и как с ними следует поступить, и зачем им понадобился накопитель, который они у него украли, он тоже теперь догадывается. Опасный враг, опасный, хитрый и умный, но что-то у них пошло не так, и теперь они держат путь за хребет. Зачем, не с этим ли связан наплыв в храм почти новых, нетронутых блоков аппаратуры из мертвого города? Поисковики, притащившие их в храм, наперебой рассказывали жрецам, где они ее нашли, а в местных подвалах даже самый неразговорчивый будет петь так, что его не заткнуть. Надо изловить хотя бы одного из этих пришлых и вытащить из него всю информацию клещами. За хребтом им тоже не уйти. Слишком далеко и глубоко храм раскинул свои сети. Даже высшие не догадываются насколько. Он обязательно свяжется кое с кем на той стороне, и они совместно с отрядом кроме изловит их или уничтожат, чего бы это ему не стоило. Сев в удобное кресло, он снял с шеи медальон с миниатюрным накопителем по центру и поднес его к одному из выдвижных ящиков. Внутри что-то тихо звякнуло, и ящик выдвинулся на пару сантиметров наружу. Внутри небольшое квадратное устройство. Пальцы Милигабарна запорхали над ним, вводя нужные символы на светящейся панели. Крышка устройства плавно откинулась в сторону, и Верховный вытащил из образовавшейся ниши небольшой кусок твердого пластика. На одной из сторон на него смотрело улыбающееся лицо молодого парня. Оно вращалось вокруг своей оси, выдавая точные параметры головы, носа, ушей и глаз. В самом низу была подпись «Институт времени», начальник отдела управления стазис установками Милигасол Барн.